Залог. Сеньора Белоскура молча смотрела на Ласло. В дальнейших объяснениях не было нужды. Ласло догадался обо всем. Стоило ей упомянуть о дарах в виде земель и титулов, которыми Люцифер осыпал убийцу-монаха. Разумеется, прошло уже 2000 лет. Сейчас Вал Зебул был великим герцогом, причем не просто одним из семи князей Ада. Он стал практически соперником самого Люцифера, если у царя Ада вообще могли быть соперники. Когда Ласло сделал это открытие, ему захотелось просто свернуться на ближайшей атаманке и уснуть среди древности в склепе, где время остановилось в начале эпохи Ренессанса. Демон чувствовал себя бесконечно усталым и опустошенным. Он мог бы проспать неделю, год, 100 лет. Но какая-то часть сознания Ласло, темная часть его души, протестовала. Она жаждала мести. Месть никогда особенно не привлекала Ласло. Это было просто не в его духе. Помимо всего прочего, мщение являлось делом хлопотным и опасным. Он видел, как жажда мести пожирала других, и людей, и демонов, потому что эту жажду невозможно было утолить, потому что месть требовала всех сил и внимания. А Ласло считал, что незачем зацикливаться на вещах, которые мешают приятно проводить время. Однако сейчас он начинал понимать, что другие находят вместе. Ласло не просто испытывал унижение. Фрагменты головоломки становились на место, и события последних 100 лет получили логическое объяснение. Димитрий проявил необычайную проницательность. Его, легкомысленного плейбоя, не случайно приняли на работу в общество. Его предшественник оказался слишком любопытным и проявил неуместное рвение. Базилиус сделал некое открытие, имевшее отношение к проклятию Дрейкфордов. Это открытие стало для него роковым. Но прежде чем убить Базилиуса, его вынудили забрать из черной шкатулки Виатикум, инструкции, которые давали проклятым шанс на спасение. Каким бы хрупким ни был этот шанс, Ваал отнял его у проклятых людей. Ведь избавление от ведьминого камня привело бы к тому, что его маленький грязный секрет раскрыли бы. Отец Ласло был из тех, кто ничего не оставляет на волю случая. Устранив Базилиуса, он воспользовался своим влиянием, чтобы поставить на место хранителя самого ленивого и нерадивого демона в преисподней. Хранителя, который наверняка будет пренебрегать своими обязанностями, ни разу не навестит подопечных и позволит ведьминому камню зарасти лишайником в горах Кацкил. Кто лучше подходил на эту роль, чем его непутевый сын? Значит, за всем этим стоит твой отец? Мэгги смотрела на него со смесью гнева и сочувствия. Сочувствия было намного меньше. Демон попробовал улыбнуться. Похоже на то. Ласло, мне очень жаль. Комок говорил искренне. Мальчик подошел и сел на атаманку рядом с Ласло. Ты даже не подозревал ни о чем? Ласло пристально смотрел на него. Знаешь, мне хотелось бы сейчас сказать, что я был в курсе. Но нет. Я понятия не имел о том, что такое ведьмин камень. Не говоря уже о том, что мой собственный папаша выбрал меня в качестве подставного лица. Демон едва не рассмеялся. Знаешь, как говорят в покере, комок? Нет, сэр. Говорят, что если ты не смог понять, кто проиграет партию за первые 20 минут, значит, проигравшим будешь ты. Что ж, я был хранителем проклятия вашей семьи 100 лет. И мне ни разу даже в голову не пришло, что это все липа. Наверное, для таких, как я, нужно придумать какое-то новое слово. Ультралопух? Как тебе? Нет, язык сломаешь. Даже сеньор, оказалось, пожалела беднягу. Я давно знаю твоего отца, Ласло. Ты не первый, кого он обманул. Весь ад считал, что лорд Ваал сразил монаха. И мне кажется, он сам в это верил. Мэгги оторвалась от своих мыслей и взглянула на демонессу. «Почему вы так считаете?» Сеньора пожала плечами. «Только тот, кто искренне верил в свою победу над монахом, мог заявить об этом во всеуслышание. Намеренный обман — слишком рискованное дело. Ведь монах мог объявиться, и тогда ложь вышла бы наружу. Нет, я уверена, что Вал узнал о монахе сравнительно недавно. Если бы он выяснил это раньше, Он просто уничтожил бы ваш ведьмин камень, и тайна исчезла бы вместе с ним. Если бы Вал не смог разрушить его, он спрятал бы его там, где его никто не смог бы найти. «Тогда почему же он этого не сделал?» — спросила Мэгги. «Из-за вашего проклятия, девочка. Как только проклятие пришло в действие, ведьмин камень превратился в его атрибут. После этого Вал не мог прикоснуться к нему. Это ему не под силу». «Но почему?» — удивилась Мэгги. «Все только и говорят о том, какой он могущественный». «Магия проклятий весьма специфична», — объяснила сеньора. «Проклятие обладает абсолютной властью. Каким бы сильным ни был Ваал, он не может ни разрушить проклятие вашей семьи, ни уничтожить ведьмин камень, являющийся его центральным объектом. Думаю, он в буквальном смысле не в состоянии дотронуться до него. Нет, все, что ему оставалось, это попытаться сохранить свою тайну. Нужно было сделать так, чтобы монах, всеми забытый, навеки остался заключенным внутри ведьминого камня. А для этого Вал должен был лишить вас возможности снять проклятие». Мэгги помрачнела и шагнула к Ласло. Она говорила негромко и бесстрастно, но ее слова звучали угрожающе. «И так это из-за твоего отца мы, а до нас и наши предки терпели невыносимые мучения», — прошипела она. «Он убил Базилиуса и украл Виатикум. И наверняка устроил пожар, во время которого погибли записки Амброза. У нас не осталось описания ритуалов, Ласло. Мы не сможем снять проклятие, даже если найдем все барахло, которое перечислено в списке. И все это из-за твоего гребаного папаши?» На секунду Ласло показалось, что она сейчас ударит его. Более того, у него возникло совершенно определенное предчувствие. Если она действительно ударит его в ее нынешнем состоянии, удар может оказаться смертельным. Мысль была абсурдной, но он не мог обманывать себя. Услышав слова сеньоры о магии, впитанной Дрейкфордами, он начал их побаиваться. Он своими глазами видел, что удалось провернуть комку с помощью пары пробирок с обрывками старых заклинаний. А Мэгги была существом гораздо более могущественным. Она видела и испытала много такого, чего не видел комок. Это отражалось в ее поведении, в ее взгляде. В душе Мэгги жила тьма. И еще в ней была жесткость, которой не хватало ее младшему брату. Более того, Мэгги прожила рядом с камнем на 9 лет больше и, соответственно, поглотила больше энергии. Кто знает, на что она будет способна, если эту силу взять под контроль, укрепить ее, направить в нужное русло. Теперь Ласло понимал, почему сеньора так заинтересовалась этой девицей. Это открытие испугало его. И еще он завидовал, совсем чуть-чуть. Ласло в мольбе протянул к девушке руки. «Я ничего не знал». «Тебе следовало догадаться», — разъяренно воскликнула она. «Недоумок». Ласло нечего было сказать в свою защиту, и он, сложив руки на коленях, приготовился выслушивать длинную гневную тираду. К счастью для него, сеньора заговорила прежде, чем Мэгги успела вскипеть и начать орать. «У меня есть предложение», — объявила Демонесса. Ласло и Дрейкфорды вопросительно посмотрели на сеньору, которая с удобством расположилась на кушетке около жрицы. Ее окружала некая чувственная и одновременно грозная аура. Ласло подумал, что она похожа на кошку, беседующую с тремя упитанными мышками, которые по ошибке забрались к ней на лежанку. «Вы пришли сюда, потому что вам нужен магический предмет», — продолжала она. «Так указано в вашем свитке под названием «Материя». «Верно, сеньора», — сказала Мэгги. «Что еще вам требуется, помимо магической вещи?» Мэгги произнесла формулу по памяти. Сеньора внимательно слушала, и когда девушка закончила, кивнула. «Очень хорошо», — проговорила она. «Я могу предоставить вам вещь, отвечающую вашим требованиям. Я также могу дать вам инструкции относительно того, как совместить материалы и рассеять последние чары, окружающие ведьмин камень. Вполне возможно, что эти инструкции смогут заменить ваш виатикум. Я не могу быть в этом полностью уверен, но ваши материалы идентичны ингредиентам, с помощью которых я воскресила мою жрицу». Мэгги смотрела на сеньору, открыв рот от изумления. «У вас есть еще один экземпляр Виатикум? Вы знаете, что нам нужно делать?» «Вполне возможно», — повторила Демонесса. «Эта ведьма хотела, чтобы твой предок закончил ее работу, так?» Мэгги кивнула. И именно поэтому она его и прокляла. «Что ж», — улыбнулась синьора, «из ваших рассказов можно сделать вывод о том, что она уже удалила предыдущие 6 слоев заклинания, но ей помешали прежде, чем она смогла справиться с 7-м. У меня имеется полный набор инструкций, которые жрица в свое время доверила ученикам. У нас ушла 1000 лет на то, чтобы их расшифровать, но зачем еще нужны бесенята?» Ласло сидел не дыша, стараясь не выдавать охватившего его возбуждения. До сих пор ему даже в голову не могло прийти, что они сумеют каким-то образом раздобыть Виатикум. После того, как они ушли из ломбарда Димитрия, Ласло, отправив Дрейкфордов в кондитерскую, затем несчастным молочным коктейлем, позвонил одному своему подельнику, который жил в Бруклине и занимался подделкой произведений искусства. Да, этот придурок облажался с Мане, которого Ласло пытался продать Димитрию. Но у него имелись большие запасы старинной бумаги и пергамента различных сортов. В его ремесле без этих материалов было не обойтись. А после инцидента с Мане художник был перед Ласло в долгу. Вообще-то он как раз сейчас занимался изготовлением фальшивого свитка с инструкциями, который обещал отправить Кларенсу в течение 24 часов. Дрейкфорды придут в восторг, когда Кларенс, которого они знали как друга и помощника Ласло, позвонит и сообщит, что он обнаружил копию документа в архивах общества. Ура! Надежды Дрейкфордов воспарят до небес. Но все эти хитроумные планы только что рассыпались в прах. На горизонте появился настоящий Виатикум. Или что-то очень похожее на него. У Ласло был ум жулика. И этот ум только что получил новую информацию, которая открывала перед ним огромные возможности. Разумеется, требовалось заново произвести расчеты, но Ласло показалось, что он разглядел тропинку в темном лесу. Узкую тропинку. Опасную тропинку. Но когда он боялся небольшого риска, он покосился на Мэгги. Пока синьора говорила, девица, сама того не осознавая, поднимала руки к потолку, как фанатка на Мэдисон-сквер-гарден. «Как там с Надеждой? Неужели все получится?» — напряженно размышлял Ласло. Она словно ожила. Она сейчас совсем не походила на ту Мэгги, которую он обнаружил в туалете ночного клуба. Ласло вспомнил неловкую сцену. Мэгги, сидевшую на раковине, в чем мать родила, испуганную, ничего не понимающую. И он выступил в роли спасителя. Он все уладил и незаметно вывел ее оттуда. Он вспомнил, как они поднимались на лифте в его номер, вспомнил взгляд Мэгги, как она смотрела на его отражение в зеркале. Взгляд полный одиночества, благодарный. Вопреки голосу разума Мэгги Дрейкфорд хотелось доверять ему. Ей необходимо было довериться ему. Ласло потребовалось собрать всю силу воли, чтобы не улыбнуться. Ну и ну, как изменилась игра. Мэгги ахнула. «У вас есть описание ритуала, и вы нам его отдадите?» Губы сеньоры Белоскоры медленно растянулись в улыбке. «Так дела не делаются, моя дорогая. Я помогу вам, но с условием, что вы вызовете меня в тот день, когда попытаетесь снять проклятие. Когда церемония будет завершена, ведьмин камень и его обитатель перейдут в мою собственность». Мэгги не колебалась ни секунды. «Договорились. Как вас вызвать?» Синьора жестом велела Мэгги приблизиться. Когда девушка остановилась перед ней, Демонесса сняла с руки кольцо с нефритом и надела его на палец Мэгги. «Произнеси мое имя, и я приду к тебе». «И тогда мы будем в расчете?» — спросила Мэгги. «Нет», — холодно произнесла синьора. «Если тебе удастся снять проклятие с вашей семьи, я потребую от тебя услугу». Мэгги помолчала. «Какую услугу?» «Это мы решим позднее». Эта фраза заставила Ласло оторваться от размышлений. «Мэгги», — воскликнул он, — «будь осторожна. Только глупец заключает открытый контракт с...» Синьора резко обернулась к демону. «Не смей вмешиваться в мои дела». А Мэгги раздраженно добавила. «Я не ребенок, Ласло. Я в состоянии решать сама за себя». И девица обратилась к сеньоре. «Я согласна, если вы обещаете, что не потребуете мою душу». «Обещаю». Ласло выругался про себя. На его взгляд сеньора ответила слишком быстро. Видимо, у нее уже было что-то на уме. Что может ей понадобиться от Мэгги? «А теперь», — протянулась сеньора, — «перейдем к вопросу о гарантиях». «О каких?» — удивилась Мэгги. «Я не понимаю». Ласло мрачно улыбнулся. «Нашей хозяйке нужны гарантии того, что ты вызовешь ее, как и обещала». Сеньора кивнула. «Совершенно верно. И поскольку ни девушка, ни ее брат не согласны отдать в качестве залога свои души, его должен предоставить кто-то третий». И Демонесса в ожидании уставилась на него. Ласло поежился под этим страшным взглядом. «Что же вы хотите получить от меня?» Сеньора вытянула руку. «Твое каменное сердце, мой милый». Ласло хмыкнул. «Это такая шутка, да? Я не могу отдать вам свое сердце. Без него я умру». «Не сразу», — возразила сеньора. «У вас есть всего несколько дней на то, чтобы снять проклятие, верно?» «До пятницы», — буркнул Ласло, покосившись на Дрейкфордов. «Интересно, догадываются ли они о том, что им-то как раз торопиться некуда, что дедлайн касается только его?» «Тогда тебе нечего бояться», — произнесла сеньора. «Мне приходилось видеть, как демоны жили неделю без сердец. Когда Мэгги призовет меня, я верну тебе твой камень. Мы договорились?» Ласло лихорадочно соображал, чувствуя на себе внимательные взгляды Дрейкфордов. Без инструкции сеньора у них не было возможности избавиться от проклятия. А без этой возможности, точнее, без веры в эту возможность, комбинации Ласло ничего не стоили. Но его сердце. Ласло был тщеславен, но он не переоценивал свои силы. Без камня, который выполнял функции его сердца, он не надеялся выбраться из Рима, не говоря уже о том, чтобы дотянуть до пятницы. Мэгги стальным голосом произнесла: «Ты в долгу перед нами». Закрыв глаза, Ласло неохотно кивнул. «Ладно», — пробормотал он, — «забирайте. Но сначала мы должны посмотреть на предметы и на указания по оживлению жрица». «Разумеется», — кивнула сеньора и щелкнула пальцами. Из стопки ящичков, стоявшей под полотном Караваджо, вылетела какая-то инкрустированная шкатулка и очутилась у демонессы в руках. Сеньора поставила шкатулку на колени и откинула крышку. В шкатулке лежали старинные шелковые комнатные туфли на мягкой подошве. Мэгги разглядывала обувь с интересом. «Что это такое?» Сеньора взяла из шкатулки шлепаницы, покачала его на пальце. «Вы никогда не слышали о сапогах-скороходах?» «Конечно, слышали», — ответил комок. «О них в сказках пишут. В таких сапогах с каждым шагом преодолеваешь 33 километра». «Это что, действительно те самые волшебные сапоги?» Сеньора рассмеялась. «Нет, конечно. Сапоги — предмет слишком ценный для того, чтобы пожертвовать им ради проклятия. Нет, эти тапки были созданы очень давно в качестве прототипа. Как набросок романа, понимаете? Их назвали семирутовыми шлепанцами». «Что значит семирутовые?» — нахмурилась Мэгги. Ей мгновенно ответил комок. «Рута — немецкая мера длины. У нас, говорят, рот. Один рот — 5 метров». Сестра уставилась на него. «Откуда, черт побери, ты это знаешь?» Ласло напомнил ей, что пацану была известна численность населения Лихтенштейна. «А почему бы мне этого не знать?» — в негодовании воскликнул комок. «В нашем атласе есть таблица старинных мер длины. Там все написано». Мэгги пригляделась к шлепанцу. «Значит, один шаг переносит тебя почти на 36 метров?» Сеньора кивнула. «Можно примерить?» — спросила Мэгги. «Просто чтобы убедиться в том, что они работают». «Хорошая девочка», — одобрительно произнесла сеньора. «Перед покупкой товар всегда нужно проверять». Ласло прикусил губу. Вмешиваться он, естественно, не мог. Сеньора вырвала бы у него внутренности и удавила ими. Но согласие Мэгги на сделку сильно нервировало его. Он буквально чувствовал, как в желудке образуется язва. Ни на земле, ни в аду, ни на небесах не было ничего дороже услуги, которую собираются раскрыть позднее. Он возражал против таких контрактов из принципа. Он беспокойно наблюдал за тем, как Мэнги снимает кроссовки и надевает шлепанцы на носки. Стараясь не отрывать ноги от пола, она повернулась на 90 градусов лицом к открытому пространству, оставленному вдоль окон. Сделав два быстрых глубоких вдоха, Мэгги выставила одну ногу вперед. Она исчезла мгновенно и появилась вдалеке, около статуи Геракла. Развернувшись на пятках, Мэгги посмотрела на них с расстояния в 35 метров. Потом сделала шаг обратно и возникла рядом с потрясенным комком. Ласло невольно ухмыльнулся. Искренняя радость заразительна. «Думаю, можно сказать, что шлепанцы работают», — рассмеялась она и наклонилась, чтобы снять магические тапки, не обращая внимания на бубнёж комка о том, что теперь его очередь. Она положила шлепанцы в шкатулку и взглянула на сеньору. «И они подходят в качестве волшебного предмета для наших целей?» «Конечно», — ответила сеньора. «Я не меньше тебя хочу, чтобы проклятие было снято». «Никто не может желать этого сильнее нас», — сказала Мэгги, все еще улыбаясь, подала ящик сеньоре. Диманесса хмыкнула. «Я бы на твоем месте не была в этом так уверена». И она похлопала по монументальной колонне. «Жрица открыла передо мной возможности, о которых я не могла даже мечтать. На что же она будет способна вместе с великим монахом? При одной мысли об этом меня бросает в дрожь». «Подождите-ка», — вмешался Ласло. «Разве ведьмин камень не будет разрушен после проведения ритуала? Ведь целью ведьмы, соответственно, проклятия, было выпустить чародея на свободу». Сеньора Белоскура и бровью не повела. «Эти мелочи предоставьте мне. Я могу для вас еще что-нибудь сделать». Комок поднял руку. «Нам еще понадобится святая реликвия». Демонесса сразу отвергла его просьбу. «Я не торгую подобными вещами. Но могу сказать, что вы приехали именно туда, куда нужно. Используй свои мозги, мальчик мой. Или вашу новую игрушку». И она отдала комку шкатулку с семирутовыми шлепанцами, потом вытянула руку в сторону Мэгги. В ладони сеньора материализовался какой-то свиток и ожерелье. «Здесь указание по снятию последних чар с вашего ведьминого камня. Я не знаю, действительно ли они идентичны ритуалам вашего проклятия, но, скажем так, это более чем вероятно». Мэгги взяла вещи. «Благодарю вас». «А ожерелье?» — спросила она. «Для чего это?» «Это подарок», — объяснила сеньора. «Верность и смелость должны быть вознаграждены. Ты продемонстрировала самообладание в трудной ситуации. Мне приятно познакомиться с молодой женщиной, обладающей такими качествами. Если тебе удастся избавиться от проклятия, возможно, ты найдешь этот дар полезным для себя». Мэгги осмотрела украшение. По мнению Ласло, смотреть было особенно не на что. Простая серебряная цепочка и потемневшая от времени подвеска с женским профилем. Тем не менее, Мэгги еще раз поблагодарила сеньору и надела цепочку. Демонесса многозначительно посмотрела на девушку. «Когда придет время, ты меня вызовешь?» «Вызову, сеньора. Обещаю». «Хорошо». Взгляд кошачьих глаз был устремлен на Ласло. «А теперь гарантии». Ласло слабо кивнул. Он пытался убедить себя, что это всего лишь временное неудобство, необходимая часть его большого плана. Он много чего говорил себе, но никакие разумные речи не могли изменить одного факта. Он был в ужасе. Он допускал, что другие демоны могли обходиться без сердец в течение нескольких дней. Но они, скорее всего, были существами высокого ранга и обладали большой силой. Мог ли демон третьего класса вообще пережить процесс извлечения камня? Существовал только один способ выяснить это. Поднявшись с тахты, Ласло поманил к себе комка и положил руку на плечо мальчишки, чтобы не упасть. Другой рукой Ласло раздвинул дурацкое кимоно и обнажил грудь. Мэгги молча смотрела на него. Выражение ее лица было непроницаемым. Ласло подмигнул. «За тебя, детка». Сосредоточившись, Ласло протянул руку к своему каменному сердцу. В конце концов, он был духом. И это тело на самом деле не принадлежало ему. Оно было дано ему, чтобы он мог существовать на земле. Его рука разорвала кожу, раздвинула мышцы, хрящи, ребра. В конце концов, пальцы сомкнулись вокруг камня, спрятанного в грудной клетке. Эта штука была размером с куриное яйцо и на ощупь казалась сделана из металла. Поверхность была покрыта мелкими впадинками. Когда пальцы Ласло коснулись камня, он содрогнулся всем телом и застонал вслух, почувствовав, как сердце пульсирует у него в руке. У демона подогнулись колени, он всем телом навалился на мальчишку. Комок попытался удержать его, но это было ему не по силам, и он осторожно помог демону опуститься на атаманку. Ласло немного пришел в себя и подался вперед, приготовившись к неизбежному. Процесс извлечения оказался намного неприятнее, чем ему представлялось. Боль была острой, словно грудь проткнули шилом. Каждая секунда приносила новые страдания и вызывала воспоминания о полученных в прошлом травмах. От вчерашнего удара клювом в пах до незапланированного ректального осмотра на резко остановившейся карусели. Причем боль была не только физической. Ласло также испытал приступ паники, безутешную печаль, тоску и экзистенциальную тревогу. Это было все равно, что читать роман Камю. Камень не хотел отделяться от тела. Первые несколько слабых попыток вытащить его оказались тщетными, и он поддался только после довольно сильного рывка, сопровождающегося душераздирающим воплем. Камень лежал на ладони демона, похожий на метеорит. Выемки светились синим огнем. Рана в груди Ласло закрылась, плоть и кости моментально срослись, но остался шрам из тех, которыми хвастаются пациенты после операции на сердце. Ласло вытер ладонью пот со лба и протянул демонессе камень. Чистая жертва кровавого ацтекского ритуала. Сеньора Белоскура проворно схватила каменное сердце, а Ласло сполз с дивана и начал корчиться на полу. Боль была невообразимая. Ласло чувствовал себя так, словно его пытали электрошокером. Припадок прекратился в то мгновение, когда сеньора положила его каменное сердце в шкатулку для ювелирных украшений. Ласло, мокрый от пота и трясущийся, пополз обратно к своей тахте и вцепился в нее, словно это был спасательный плот. Комок тщетно пытался вернуть его в вертикальное положение. Ласло отмахнулся от него. «Все нормально. Просто дайте мне пару минут». Сеньора обвела взглядом гостей. «Мне кажется, мы закончили. Еще нет», — сипло выдавил Ласло. «У меня есть просьба». Сеньора наклонила голову на бок. «Вот как? И что же это за просьба, юный зебл?» Ласло многозначительно посмотрел на Дрейкфордов. «Это личное, сеньора. Строго между нами». Мэгги, которая, как показалось Ласло, испытывала к нему благодарность и была озабочена его состоянием, тут же нахмурилась. «Нет», — возразила она. «Сеньора, я имею право выслушать все, что он скажет». Ласло надсадно рассмеялся. Он сам не знал, откуда у него взялись силы на смех. «Мое сердце у нее в ящике, и ты мне по-прежнему не доверяешь?» Выражение лица Мэгги смягчилось. Она колебалась, сомневалась в правильности своего решения. Ласло решил развить успех. «Моя просьба не имеет никакого отношения к вам, люди», — прохрипел он. «Она касается меня. Мне кое-что нужно. Нечто такое, что сеньора может мне дать». «Поклянись», — неуверенно произнесла девушка. Ласло изобразил ярость. На комка полетела слюна. «Ты серьезно, твою мать?» — зашипел демон. «Ты думаешь, мир вращается вокруг бедной несчастной Мэгги Дрейкфорд?» Девица побледнела. На миг Ласло показалось, что он переусердствовал, но Мэгги взяла себя в руки и, молча кивнув, Ласло повела комка к выходу из хранилища. Когда они отошли на достаточное расстояние, Ласло, все еще лежавший на полу, кое-как принял сидячее положение и привалился спиной к атаманке. Сеньора смотрела на него сверху вниз. За спиной у нее возвышалась грозная жрица. Демонессу, казалось, позабавило представление. «И чего же ты от меня хочешь?» Ласло сказал, что ему нужно. Когда он закончил, сеньора оценивающе смотрела на него несколько секунд, потом опустилась рядом с ним на колени и убрала с его лба мокрые волосы. Ее прекрасное лицо оказалось в паре сантиметров от его лица. «Я тебя недооценила». «Правда?» — сеньора кивнула. «Сначала я приняла тебя за глупца», — Ласло зебл. «Но ты отнюдь не глупец. Ты истинный сын своего отца. Если ты выживешь, я с тобой свяжусь. Моей организации пригодятся такие сотрудники, как ты». Ласло откашлялся. «А как насчет моей просьбы?» — хрипло произнес он. Синьора быстро коснулась губами его губ. «Я ее исполню», — прошептала она. «С удовольствием».